Господь Иисус Христос еще до своих крестных страданий и смерти и после своего воскресения неоднократно обещал своим апостолам послать Святаго Духа. И свое обещание Господь исполнил в 50-й день после своего воскресения. Сошествие Святаго Духа на апостолов было праздник иудейский Пятидесятницы. Этот праздник праздновался на события законодательства Господня на Синайской горе. И вот в этот день и апостолы совместно с Пречистою Матерью Божией и с другими благочестивыми женами пребывали в Сионской горнице в Иерусалиме. И вот в 3 часа дня, по нашим 9 часов утра, сделался великий шум, как бы от несущегося сильного ветра. И затем появились как бы огненные языки и почили на каждом из них. Они исполнились Святаго Духа и стали говорить на разных языках, прославляя дела Божьи. Получивши, исполнились божественной силой, они укрепились в вере во Святую Троицу. Они воодушевились на подвиг страдания за Христа. И Святый Дух дал им разумение. Они вспомнили все те слова, которые Спаситель им до этого говорил прежде. Они все это на память вспомнили. И исполненные Духа Святаго, святые апостолы пронесли учение Христово по всем странам, и своими подвигами они основали и утвердили Церковь Христову. Но, дорогие во Христе братья и сестры, как апостолы в день Пятидесятницы получили благодать Святаго Духа, так и мы все с вами, таинство крещения и миропомазания, мы также все получили Святаго Духа, получили дары Святаго Духа, которые укрепляют нас для нашей и духовной, и святой жизни. Поэтому теперь нам нужно отложить свой прежний образ ветхого человека, испевающего в воплотительных похотях, и обновиться духом ума нашего, облечься в нового человека, созданного по Богу праведности и святости истины. Будем подражать Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас, предал себя за нас, приношение жертвы Богу, благоухание приятное. И одних Он поставил апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями для совершения святых, для надела служения, для созидания Церкви Христовой. Доколе мы не придем к единству веры, познание Сына Божия, в мужа совершенного, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по хитрости человеческой, по лукавству хитрого искусства обольщения, но истинной любовью все возрастали того, который есть глава всего, Христос. И Христос призвал нас всех к свободе, дал нам свободу. Но то, что свобода эта не послужила бы поводом к угождению плоти нашей, мы должны служить друг другу любовью. Потому что весь закон Божий заключается в одном только слове – возлюби ближнего твоего, как самого себя. Если же вы друг друга угрызаете, съедаете, то берегитесь, чтобы не были бы истреблены друг другом. Поступайте по духу, никогда не будете исполнять вожделение плоти, потому что плоть всегда желает противного духу, дух желает противного плоти. Они друг другу противятся. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, волшебство, вражда, ссоры, зависть, ревность, гнев, распри, разногласия, ересь, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. И апостол Павел говорит: предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа Божия, суть, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но таковы, как нет закона. Все те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями. Если мы Духом живем, то по Духу должны поступать. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Более всего старайтесь обличись именно вот в эти дары Божии, да, приобретите любовь, в которой есть совокупность всех совершенств. И старайтесь именно носить тяготы друг друга. Если мы обличемся в членомудрие, в кротость, в терпение и стяжем именно вот Христову любовь друг к другу, то всегда во всякой молитве, в чем бы мы только Господа Бога не просили бы, да, Господь всегда услышит наши молитвы, исполнит их и утешит наши сердца. Поэтому и апостол Павел говорит, что все свои заботы возложите на Него, на Господа. Он печется о вас. И не заботьтесь, но всегда радуйтесь о Господе. Если, дорогие, и сейчас нам приходится испытывать некоторые скорби, некоторые переживания, бедствия, то и этим не смущайтесь. Воодушевляйте себя мыслью, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, вечным блаженством, который откроется после этой временной жизни. Поэтому живите надеждою на будущее воздаяние. И всегда, во всех своих нуждах, всегда прибегайте к Господу Богу. Он милосердный, Он слышит, и Господь всегда готов нам помочь и поможет вам. Только сами живите именно вот, поступайте достойно своего христианского звания. Живите в любви. Если бы вот так быть друг к другу, относиться с любовью и прощать друг другу, то и Господь всегда и нам наши грехи простит. И Господь всегда будет утешать наши сердца, наши скорби. И Господь соделает нас наследниками будущей вечной жизни, которую Он обещал даровать любящим Его. Аминь. Праздником вас!